Сумерки сгущаются за твоим окном, звезды зажигаются в небе голубом, светят в отдалении огоньки селения, ветерок доносит нам аромат цветов. Спи, дитя любимое, баюшки, баю, песню колыбельную я тебе спою. Пусть она запомнится добрым наставлением, ты беззаботные быстро пролетят, первые тревоги не смело постучат, в жизни встретишь разное и печали, радости, думы безотрадные затуманят взгляд. Если хочешь радостным и счастливым быть, постарайся Господу сердце подарить, и тогда о прожитом, обо всем, что пройдено, не придется в будущем никогда тужить. Жизни бесконечной.